Он посмотрел на Сварога с отчаянно скрываемым, но рвавшимся наружу любопытством. Как-никак, был совсем юный. «Великолепно», — сказал Сварог. «А что делают свиманы? Прогуливаются под ручку? Едят на десерт или надевают поверх кольчуги, собираясь в гости?» Судя по лицу юнца, он не хуже Сварога помнил. Ни единой живой душе нельзя говорить, что произошла накладка, и новоиспеченный граф, строго говоря, не совсем граф. Дисциплина и страх победили. Юнец улыбнулся с таким видом, словно понял и оценил хорошую шутку. «Ну-ну», — сказал Сварог ободряюще. «В конце-то концов, могут у господина графа быть капризы. Скажем, он вдруг ненадолго забыл, что такое вимана. Как вы думаете, молодой человек, коли уж вы медик, могут случаться у благородных особ внезапные провалы памяти?» Юнец нерешительно кивнул. «Прекрасно», — сказал Сварог. «Итак...» Юнец решился, огляделся и тихо сказал. «Вимана летает». «Ну вот и отлично», — сказал Сварог. «Любопытно, а будет ли рядом кто-то, кто возьмет на себя труд помочь страдающему выпадением памяти благородному графу?» «На Вимане прибыл ваш дворецкий, милорд». «Отлично», — сказал Сварог. «Ведите». Он шагал рядом за юным эскулапом, позвякивал мечом и думал, о чем спросить еще, пока он не ввергнут окончательно в коловращение новой незнакомой жизни. Вопросов было множество, и оттого они, ясное дело, ужасно мешали друг другу. Наконец Сварог все-таки выбрал самый глупый и легкомысленный вопрос. «Скажите, а почему все так стремились узнать мое полное имя? И что это были за рожи?» Молодой человек споткнулся, резко повернулся к Сварогу. Лицо у него стало белым от ужаса, так что и у Сварога невольно поползли по коже ледяные мурашки. Он даже остановился, похлопал юнца по плечу, успокаивая. Тот медленно приходил в себя, но дара речи никак не мог обрести. «Я пошутил», — сказал Сварог, всерьез опасаясь, как бы милого молодого человека не хватил удар у него на глазах. «Успокойтесь. Что вы в самом деле?» «Вот ваша вимана», — еле выговорил юнец. «Честь имею откланяться, милорд». Он неловко дернул головой и заторопился прочь. Раза два казалось, что он вот-вот оглянется, но юнец превозмог себя и скрылся за плавно изгибавшейся стеной дома. Сварог посмотрел в указанном направлении. Там стоял на изумрудно-зеленой лужайке маленький двухэтажный домик, прямоугольный, плавно обтекаемых очертаний, без выступающих деталей, если не считать галерейки на торце над дверью. На этаже по 8 окон на длинной стороне и по 4 на короткой. Сам домик светло-серый, а полукруглая крыша — алая. Цвета лорда Сварога, графа Гейра, надо понимать. Дверь распахнута, и возле нее на вытяжку стоял благообразный старик самого чопорного облика, в одеянии серого цвета, с алыми обшлагами и пелериной, неисчислимым множеством золотых пуговиц. Сварог никогда не видел наяву настоящих ливрей, но это могла быть только ливрея. Он никогда не видел наяву и настоящих,